Глава 19. Тут часа два ехать, если нормально все будет, сказал Пашка, сидевший за рулем «Тигра». Позади ехала буханка со Степанычем, девчонками и Олегом. Боевиков, если считать подростка, который порядком поднаторел в деле убийства, если не себе подобных, то уж зомби точно, в каждой машине было по двое. Я и Овод в головной. С последнего рейда в мертвый судак прошла неделя. И нам повезло. Девчонки пришли в себя ко второму дню, а через неделю уже полностью выздоровели. Стараниями Саши, естественно, она за ними смотрела, и мы двинулись в путь. Только Маша решила остаться в деревне, но ее никто не отговаривал. Мустафа пару раз спрашивал у меня, когда приедут те из штаба, но я говорил, что по связи сообщили, мол, дела нехорошие, зомби, бандиты и прочие непотребства. Так что остается только ждать. Сказал, что и нам приказали двигаться дальше, но при этом оставить местным оружие. Так мы и сделали, сгрузив весь неликвид и патроны к нему. За неделю Степаныч и Овод их кое-чему научили. Не спецназ, естественно, но что-то они теперь смогут. Если понадобится, и отпор дадут, и в город съездят за припасами. Помимо полицейских бобиков оставили и Луаз. Он нам был ни к чему, потому что при наличии хорошей военной машины тащить его с собой смысла не было. Да и водителей, если уж совсем честно, под него не хватало. Распрощались хорошо, конечно, если учесть, сколько мы для местных сделали. Мужики деревенские нам крепко жали руки и звали возвращаться, если что-то случится. Я на дорожку только сплюнул, очень уж мне надеялось, что мы сможем покинуть остров и обратно приезжать нам не придется. А на восьмой день, с утреца пораньше, двинулись в путь. Еще солнце толком не встало, но мертвецов на дороге много быть не должно, так что... «Когда оно нормально было?» — проворчал росгвардеец. И я, если честно, был с ним полностью согласен. Но предпочел промолчать. Дорога, которая заняла бы в мирное время у нас часов 6, растянулась почти на 2 недели. Нет, большую часть мы, конечно, никуда не ехали, а сидели в деревне. А последние 7 дней, может, и вообще сказать, что отдыхали. Но все-таки это дело такое. Разве что росгвардеец с Пашкой и Олегом один раз съездили на окрестную заправку. Я с ними не поехал, решив, что они и сами справятся. Вот они и привезли оттуда целую машину бензина в канистрах. Жаль, конечно, что у нас заправщика не было, иначе можно было бы тонн 10 добыть. И никто вообще ни в чем не нуждался бы. При их уровне потребления на годы бы хватило. Правда, они и цистерну заполняли бы тогда весь день, застряли бы. Теперь у нас было достаточно всего топлива, оружия, еды, и я не особо боялся, что в пути что-то из этого неожиданно кончится. И что немаловажно, мы были способны дать отпор почти кому угодно. Потому что превратились в команду. Именно так, время, проведенное в пути, сплотило нас, и теперь я не завидовал тем, кто решит загородить нам путь. «Впереди только поселки мелкие», — возразил Пашка. «Что там может быть, пробки? Так мы растолкаем их, Феодосию по краю объедем». По Р-23 даже в город заезжать не нужно. На самом деле мы и саму Керчь объедем. Там ведь к мосту не через город ехать, а по трассе. Кружным путем. «Я больше людей боюсь, чем тварей», — ответил я. «С зомби и другими мутантами мы справимся. А вот если на еще одних таких дезертиров наткнемся, боюсь, беда будет». «Так прорвемся на броневике». Механик похлопал по приборной панели ладонью. «Этот зверюга где угодно прорвется, а по следам и у вас». «Сделаем все, край, не ссы». Но я все равно беспокоился. Не знаю почему. Чем ближе мы становились к цели своего пути, тем сильнее я мандражировал. Может быть, реально боялся, что все это зря, что выхода с полуострова не будет. С другой стороны, туда ведь меньше 150 километров осталось. Это, считай, один рывок, даже пешком мы за 2 дня добрались бы, если бы не Наташа, конечно. Ей пройти 6 десятков верст за сутки было бы тяжеловато. И останавливаться в шаге от цели мне не хотелось вообще. Вот мы и ехали, но сердце все равно щемило. Меня ведь уговаривали остаться в дачном. У нас там дом был самовольно занятый, да и если бы я власть в селе окончательно под себя подгреб бы, то нормальную жизнь организовал. Не тот концлагерь, конечно, который дезертиры устроили бы, но все равно в безопасности бы жили. А судак рано или поздно зачистили бы. Даже если там все 30 тысяч человек жили, то как минимум 1000 зомби мы за это время ухайдокали. Так постепенно и вымели бы из города погонь. Но нет, не могу я остаться вот так, не могу. Вот и гнали мы вперед по разбитой трассе, постепенно оставляя позади горный Крым и въезжая в степи. С моей точки зрения, жизни тут не будет, если полуостров от мертвецов не отобьют. Все очень просто. Нет воды, нет жизни. Степь да степь, кругом путь далек лежит. Там в степи глухой умирал ямщик. И мне оставалось надеяться, что мы все-таки доедем в целости и сохранности. По крайней мере, я был готов все для этого сделать. Скоро перед нами раскинулся первый населенный пункт на всем пути, и если верить дорожным указателям, звался он Щебетовка. С виду обычный поселок из частных домов с редкими вкраплениями совсем уж старых, практически разваливающихся двухэтажек. И мне почему-то подумалось, что тут в основном местные жили, ну и дачники из относительно больших городов приезжали. Курортникам здесь делать нечего. До моря далеко, километров 40 по прямой, разве что из тех, кто... По скалам ползать хотели, приезжали. Но и для этих дел лучше Семиис подходил или Алушта, так что постепенно мы оставляли курортные места позади. Ну и черт с ними. Оставалось надеяться, что дальше все спокойно будет. «Машины на дороге», — проговорил Павел. У него, кстати, голос, наоборот, радостный был. Он чуть ли не светился оптимизмом. Не знаю почему, может быть, просто поверил, что доберемся. И что путь наш подходит к концу, а может быть, жизнь среди обычных людей его в норму привела. Хотя он не особо-то с людьми общался, больше с машинами. В УАЗиках что-то копался. Да потом снова пытался БРДМ в норму привести. Но не получилось. Хотя... На ней точно доехали бы, причем все вместе и через пробки, и прямо по телам зомби. Только вот если раньше дорога объезжала населенные пункты, то теперь она шла прямо через них. И это немного напрягало, там ведь что угодно может оказаться. Я глянул в окно и увидел зомби, которые бродили по улице. Нет, нет, тут живых людей. Кого убили и съели, кто сбежал. Не стали бы люди такого соседства терпеть. Перебили бы обычных зомби, это уж точно. А их, кстати, относительно немного. Но с другой стороны, какое у этой деревеньки население-то? Не думаю, что большое. Да и шторма давно не было, погода на этой неделе, на удивление, хорошая оказалась, так что забились они в какие-нибудь свои дыры, попрятались от палящего с небес жаркого крымского солнца. Машины на дороге встречались, тоже брошенные, но не так часто. Не похоже это было на пробки, которые мы уже разгребали по дороге. Я даже подумал немного и решил. Давай тиграм их посшибаем. «Не хочется что-то вылезать». «Согласен», — кивнул Пашка. «Сейчас потихоньку. Крутящего момента у нас за глаза хватит». Дорога пошла под уклон, и он снизил скорость, и я заметил, что то же самое сразу же сделал Степаныч. «Степаныч, мы сейчас подчистим. Оставайтесь позади», — проговорил я в рацию. «Постарайтесь внимания не привлекать, потом по следам проедете». «Принял», — ответила мне рация голосом старика. «Лучше не разделяться, конечно, но на буханке...» Пусть и решетки есть, она все равно не броневик, так что постоит пока. А по трупакам она проедет, если они не сплошным ковром будут лежать. Проходимость у нее тоже на уровне. Скоро мы подъехали к пробке, причем Пашка сбил одного из зомби, да я еще и, естественно, услышал, как его кости захрустели под массивным колесом. Остальные же двинулись ко мне, железная пробка привлекла их. Подозреваю, что они ее как... Что-то вроде консервы воспринимали и отчетливо понимали, что внутри находится вкусное мясо. Твари постепенно стали подходить ближе. Некоторые застучали по бортам броневика руками, открытыми ладонями. Естественно, что никакого урона они так нанести не могли. Но этот дробный барабанный звук нервировал. Пашка как раз подъехал к ближайшей машине, что перекрывало дорогу. По-умному, сзади, чтобы просто оттолкнуть ее в сторону, освободив проезд. Чуть газанул, и машину просто снесло на обочину. А потом она скатилась с насыпи и врезалась в забор одного из домов, провалив его. Механик же сдал назад, сбив еще несколько тварей, после чего опять газанул вперед по открытой дороге, оставив их позади. Но когда мы подъехали к следующей машине, они снова нагнали нас и заколотили по кузову. Причем они собирались из соседних улиц, и их собиралось все больше и больше. «Не могу», — вдруг проговорил овод. «Бесят, залезу наверх, постреляю их». «Нахрена патроны тратить?» — спросил Пашка и тут же продолжил. «Не доберутся они до нас, вообще без вариантов. Не по зубам мы им». «Я сам», — решил я за всех, как обычно. «Мало ли еще кто проехать решит, так что подчистим немного для них. Ты давай только не так резко, чтобы я из гнезда не вывалился». Открыл люк, схватился, выбрался в пулеметное гнездо. Твари меня особо не заметили, но они больше наводились на машину, вверх не смотрели. «Ладно, суки, есть у меня против вас аргумент». Масляные фильтры закончились, так что на 12-м стоял штатный пламегаситель. Нормальными глушителями мы так и не разжились. Но шум сейчас не такая большая проблема. Наоборот, чем больше зомби к нам пойдет, тем лучше. Хрен они, что с нами сделать смогут. Мы все-таки в машинах, а отсюда с высоты я их легко отстреляю. Прицелился в одного высокого мужчину, одетого в строгие брюки. Когда-то белую рубашку и жилетку. Ну и кем ты раньше был, что летом так ходил? Остальные-то зомби одеты примерно одинаково. У кого майки, у кого спортивные костюмы, джинсы. По-летнему, короче говоря, а этот надо же в брюки и жилетку. Может быть, поэтому я его первым и выбрал, кто знает. Блять, с какого перепуга я вообще задумался, кем эти твари раньше были? Меня это вообще ебать не должно. Лучше думать о том, чтобы не подставиться лишний раз, и чтобы они никого из нас не сожрали. Вот и все. Все. Потянул спусковой крючок. Грохнул выстрел. И зомби опрокинулся на спину. Я перевел ствол на второго, снова пальнул, потом в третьего и продолжил. Трупы падали один за другим. Пашка подогнал тигр к одной из машин, и я на какое-то время отвлекся от стрельбы и схватился за приваренную тут трубу. Она для того и нужна, чтобы держаться за нее. Послышался мощный рык движка. Машина рванулась вперед и массивным кенгурятником столкнула с дороги старую малолитражку. Водитель чуть сдал назад и поехал дальше. Там немного открытого пространства было. Ладно, половину пробки расчистили. Снова взявшись за рацию, я сказал Степанычу, чтобы он постепенно приближался к нам. Увидел, как буханка двинулась вперед. Отлично. А мы пока еще немного почистим. Я снова устроился в пулеметном гнезде. Зомби кучковались у дороги. Кто-то шатался прямо посреди трассы. Кто-то вылезал из переулков. Они шли размеренно, даже медленно. Все-таки еще не успели проснуться после ночного буйства. Ну что ж, навелся на ближайшего. Тот плелся в метрах 20 с развороченным боком, из которого болталась кишка, намотанная на ремень от джинсов. Выстрел. Голова дернулась, тело скособочилось и упало, развернувшись лицом в небо. Следующий высокий в синем спортивном костюме с вытянутыми коленями и темным пятном на груди. То ли кровь, то ли грязь. Тоже выстрел. Повалился без звука, только пыль с дороги поднялась. Несколько раз я промахивался. Одному попал в грудь, и он упал, но продолжил ползти. Похоже, я ему позвоночник перебил. Стрелять еще раз не стал. Все равно никакой опасности он больше не представляет. Пашка аккуратно подвел тигр к следующей машине, что-то вроде старого жигуленка, ржавого, словно старое ведро, которым он, в общем-то, и являлся. У него все пороги и низы дверей гнилые были, я заметил. И чего эту рухлядь еще в утиль не сдали? Пашка сдал назад, потом рванул вперед, и кенгурятник врезался в борт, швырнув «Жигули» в кювет. Снова сдав назад, повернул, и мы вывалились на оперативный простор. Дорога была почти свободна, только вот впереди был микроавтобус, старая «Газель», и застряла она очень неудачно, стояла практически поперек дороги. «Подозреваю, что именно с нее и началась эта самая пробка. Степаныч, давайте за нами», — сказал я в рацию, — «только аккуратно». Буханка, до этого стоявшая чуть позади, резко рванула вперед, подпрыгивая на трупах, как на кочках. «Да уж, представляю, как сейчас внутри трясет и как скрипят рессоры и пружины амортизаторов. Скоро она приблизилась к нам на десяток метров». И тут я услышал из салона «Тигра» крик. «Край! Справа! С перекрестка!» Резко повернулся туда и увидел, из боковой улицы на перекрестке высыпала целая орда. Сотня голов, тел, ебаных, гниющих кусков мяса. Они шли вперед толпой, причем будто соревновались друг с другом в скорости. Вперед вырвалось с десяток уже успевших хорошенько так отведать человечины. Я успел отметить, что как минимум один полуморф там есть. Как я назвал тех, что изменились слишком сильно, чтобы быть похожими на людей, но еще не стали бояться дневного света. Орда, толпа, стая, масса. Хуй знает, как их назвать. Но их там многовато, чтобы я успел отстрелять хоть часть. Они обложат броневик со всех сторон и начнут на него лезть. Да тупо по спинам друг друга. А уж что при этом с буханкой будет, я и думать не хочу. Похоже, я совершил ошибку, когда начал стрелять. Хотя звук двигателей, избиваемых с дороги машин, они и без того должны были отчетливо слышать. Вот и навелись. Какого хуя они там вообще делали всей толпой? На сельский совет собрались, решали, кого будут дальше жрать и что делать. Я нырнул обратно в салон, закрыл за собой люк. «Газуй!» — рявкнул я. «Газуй нахуй! Они нас сейчас накроют!» Пашка вдавил педаль, тигр рванул вперед, запрыгав по выбоинам откровенно хреновой дороги. «Там микроавтобус!» — крикнул наш водитель. Похоже, он сомневался, что дури тигра хватит, чтобы его снести с дороги, да еще и ударом в бок. «Так разгоняйся!» — приказал в ответ я. «Не прорвемся!» и нам всем пизда тут». Пашка сжал руль, коротко кивнул. Дизель «Тигра» зарычал, и мы резко понеслись вперед. Зомби уже валили из-за перекрестка, но перекрыть дорогу пока не успевали. Ладно, сейчас мы вырвемся на оперативный простор. Дорога впереди вроде относительно свободная. А если придется, можем и без нее дать. Проедем. Коротким рывком броневик преодолел расстояние до машины. В последний момент я успел схватиться за переднее сиденье, удариться головой и сломать себе нос. Мне вообще не улыбалось. Удар, скрежет. Микроавтобус даже чуть подняло в воздух. Он с треском развернулся, с хрустом сломались боковые стойки, и мы проехали дальше, с каждой секундой набирая скорость. «Пошли!» — крикнул я в рацию. «За нами! Срочно!» Буханка чуть качнулась, потом рывок, и она с визгом шин пошла за нами, трясясь на каждой кочке. Через несколько секунд мы уже вырвались за пределы населенного пункта. Развернувшись, я увидел, что толпа продолжает валить за нами. «Нет, хуй догонят!» «Все, щебетовка осталась позади. Мы оказались еще на шаг ближе к цели».